Эпилог. «И что мы будем делать?» Самаил пытался звучать ехидно, но было видно, что он в растерянности. Мало того, что какой-то непонятный демон смог собрать такую армию и вторгнуться к нему, так его еще и не убить. «Не знаю». Вот честно, захотелось просто улыбнуться. «Наконец-то я чувствую у себя в руках силу, которая позволит защитить то, что мне дорого. Как говорится, с гарантией». «Я знаю». Никто и не заметил, как в общей череде порталов с подкреплениями у нас появились новые гости. Зои в сопровождении Белоглазого и с огромным щитом, на который она теперь опиралась с ехидной ухмылкой на губах. «Отражение?» Без особой надежды на отрицательный ответ поинтересовался Самаил. И да, принцесса падших тут же кивнула ему в ответ. «Мы собрали 3 начальных артефакта. Никому не победить другого. Так что предлагаю просто разойтись по своим делам и в будущем не лезть на территорию друг друга. Да, и думаю, нам всем найдется чем заняться. Кому-то еще забирать себе трон императора, а кому-то корону владыки». Тут она посмотрела в мою сторону и немного растерялась. «Не обращайте внимания, я тоже найду чем заняться». Оглянувшись по сторонам, я еще раз попытался оценить все разрушения и жертвы этой битвы. Неужели Самаил сейчас вот так просто развернется и уйдет? «Хорошо, я согласен. Равновесие!» И принц демонов, вернее, скорее всего, уже император, вскинул вверх свой меч. «Равновесие!» — подняла щит Зоуи. «Равновесие?» Я не сразу понял, что и от меня ждут ответного жеста. И стоило слову прозвучать в третий раз, как все вокруг утонуло во вспышке света. «Вот и все!» Баланс оказался достигнут, и война тут же превратилась в мир. «Как же все просто! И как же хорошо!» «Мы возвращаемся!» Я повернулся к своим, и в уши тут же ворвался многоголосый рев победы. «Именно победы! И пусть Зоуи и Самаил говорят что угодно, мы пришли сюда сражаться ради нее. Мы сражались, и мы победили! И что это, как не то, ради чего стоит жить?» 10 лет спустя. Земля. Тверь. Лицей номер 1. Котов, уже не молодой и в теле преподаватель, пристально смотрел на одного из своих учеников. «И что было потом, после завершения битвы миров?» «Ну, наши карты вернулись на Землю, и было сформировано новое единое управление по защите планеты от внешних угроз под почетным председательством одного из героев войны, Соболева Кирилла». «И все?» «Ну, эльфы тоже к себе вернулись. У нас теперь пакт о дружбе». «Уже лучше. А что демоны и истинные?» «Ну, они там где-то у себя. По договору, заключенному с Алексеем Роковым, им к нам соваться нельзя. Вот они и сидят там, наводят порядок в своих мирах, потихоньку отвоевывают новое у хаоса». «И кто там сейчас во главе?» «Император Самаил у демонов и владычица Зоуи у падших. Ох, простите, истинных. Мы же с ними сейчас вроде как дружим. Оба правят уже 10 лет, ровно столько, как свергли прошлых выступавших за войну и порабощение мироздания, императора и владыку, с помощью изначальных артефактов». «Очень хорошо. И последний вопрос на 5. А где сейчас Алексей Роков?» «А это вопрос с подвохом». Ученик хитро прищурился, глядя на учителя. «Этого никто не знает. Почти сразу после битвы миров он и его ближайшее окружение пропали. Хотя ходят слухи, что их порой видели в самых отчаянных схватках на окраинах миров, в самых дальних экспедициях в неизведанное. А некоторые даже поговаривают, что они смогли пройти сквозь завесу хаоса». «Ладно. Ну, это уж явно сказки, которые не стоит повторять. А в целом, как я уже сказал, хороший ответ. Садись, Василий. 5». Конец 4-й части. И это конец не только этой книги, но и всей серии. Да, сейчас это можно сказать с абсолютной уверенностью. Приключения Алексея, в том виде, в каком мы его знали, подошли к концу. Может быть, мы еще когда-нибудь вернемся к этому миру, но это все дело будущего. А пока только хочется надеяться, что вам понравилось. Постскриптум. Если вы уже все прочитали, а до этого еще не смотрели «Мир Карика», «Играет чемпион», кстати, ходят слухи, на следующей неделе стартует 3-я часть, или новый бесплатный роман «Мертвяк и снайпер», очень рекомендуем это исправить. Говорят, получается очень даже хорошо.